Глава 14. День соревнований «Самоцветные игры» стал для наследника кульминацией его целей. Сегодня он вылетит на своей бабочке, сегодня Надин увидит, как он летает. Для соревнующихся полагалась форма в виде льняной рубашки и таких же льняных штанов. Их наследник надел и придирчиво рассматривал в зеркале. Березиль листал фолиант, сидя на окне. «Странно тебя видеть в этой одежде», — заметил он. «Мне самому странно», — согласился Десмонд. «И это все ради соревнований?» «Не только». Березиль неоднозначно хмыкнул. «Ну да, еще бездонный Грааль», — напомнил он. «Ведь ты можешь его проиграть». Десмонд поправил ворот рубахи, которая, на его взгляд, сидит на нем, как седло на червехвосте, и ответил. «Не беспокойся. Я стану победителем в играх, и Надин подарит мне поцелуй. А ты станешь моим подручным на весь год». «Можно подумать, я тебе и так не помогаю», — многозначительно хмыкнул Березиль, не глядя, перелистывая страницу. «Я тут вот что хотел...» «Березиль», — оборвал его наследник. «Давай потом. Я несколько взволнован. Мне предстоит полет». По натужному выдоху эльфа Верховный Альп понял. Тот проглотил недовольство. Передернув плечами, Березиль пробурчал. «Ты мог бы хотя бы поделиться, откуда у тебя бабочка?» «Это не важно», — отозвался Десмонд. «Главное, что она в отличной форме, как и я. Ты придешь на самоцветные игры?» Эльф уткнулся в фолиант и пробурчал. «Куда я денусь? Без меня бы бабочка сдохла бы с голоду». Услышанное Десмонд не понял. «Что?» — переспросил он. Но только эльф открыл рот, чтобы объяснить, как в воздухе громогласно прозвучало объявление. «Внимание, студенты Академии Парамагии! Сегодня состоятся ежегодные самоцветные игры. Вы увидите виртуозных наездников на гигантских бабочках. Это будет незабываемое шоу. Спешите. Двери стадиона Академии открываются через 10 минут. Успейте занять лучшие места. Пусть победит достойнейший». Десмонд выругался. «Презренные червехвосты!» 10 минут. Мне пора. Пожелай мне успеха». «Успеха!» — честно крикнул ему в спину Березиль. После чего Верховный Альп выскочил из комнаты и рванул по коридорам в заброшенный корпус, где его ждала бабочка Агриппинус с кроваво-красными крыльями. Чтобы скрыть этот факт, Верховный Альп приготовил зелье морока, которое припрятал в полке в сарае. Вбежав в него, он погладил обрадовавшуюся его возвращению бабочку по голове и взял с полки бутыль. «Вот, моя хорошая», — проговорил он питомице и подставил под хоботок горлышко бутыли. «Выпей, Либера. Это не страшно. Просто ты станешь выглядеть, как обычная бабочка Агриппинус». «Жжу?» — с непониманием отозвалась бабочка и уставилась на него большими фасеточными глазами. Десмонд успокоил ее поглаживанием по косматой макушке. «Для меня ты и так прекрасна. Но остальные не поймут, откуда ты такая красивая взялась. Возникнет много вопросов, если не сказать хуже. Пей. Потом твой естественный цвет снова вернется». Бабочка недоверчиво покрутила головой, но все-таки сунула хобот в бутыль и осушила ее до дна. Пару секунд ничего не происходило. Но спустя еще полминуты по всему телу Либеры прокатилась серебристая волна. Затем вторая и третья. А с четвертой на нее будто надели новую шкурку, которая выглядит как ярко-желтый наряд бабочки. На лимонных крыльях появились крупные завитки орнаментов. Усики и шерсть на голове стали золотистыми. Бабочка попыталась оглядеть себя, что непросто, когда голова сочленена сразу с туловищем. Десмонд усмехнулся и поскреб ее по жвалам. «Теперь ты похожа на Агриппинуса, которого можно представить на конкурс. Ну что, покажем им, кто здесь настоящий наездник?» Бабочка закачалась на лапках и с готовностью зажужжала. После чего Десмонд вывел ее из сарая и в один прыжок оказался на ее широкой спине. «Летим», — приказал он. Бабочка взмахнула крыльями-парусами, и ее громадное тело взмыло в воздух, как пушинка. Они облетели старый корпус Академии за несколько минут. Приближение к стадиону Десмонд уловил по нарастающему шуму голосов. Народу обещало быть много. К моменту, когда Десмонд верхом на бабочке вывернул из одной из башен и увидел сверху стадион, до начала соревнования оставалось всего 5 минут. На старте, расположившись на громадных цветках, уже ожидают бабочки с наездниками на холках. «Мы вовремя», — проговорил Десмонд. Тем временем в воздухе над полем зазвучал голос ведущего, которого не видно, но слышно в самых отдаленных углах поля. «Дорогие друзья, мы начинаем наши ежегодные соревнования «Самоцветные игры». Приготовьтесь к увлекательному зрелищу, вы получите массу удовольствия. А пока наши участники готовятся, я напомню вам правила. Необходимо прийти к финишу первым, причем верхом на бабочке, и при этом поймав путеводный клубок. Звучит просто, не так ли? Однако посмотрим, кто в этот раз станет лучшим из лучших и победит в борьбе за первое место». Трибуны радостно заревели, будто только и ждали этих слов. И пока Десмонд совершал вираж для приземления, ведущий снова проговорил. «Но что же мы видим? Один стартовый цветок пустует. Кто-то из участников опаздывает, или у него разыгрались нервы, и он решил отказаться от соревнований? Что неудивительно, ведь борьба будет жаркой. В наших самоцветных играх представлены лучшие наездники бабочек». Толпа снова взревела, но ведущий, будучи опытным, снова смог ее перебить и вернуть внимание к себе. Он произнес: «Что ж, кто знает, может, наш опозданец еще появится. А пока представляю вам наших участников. 11 представителей из разных академий сегодня сражаются за звание победителя. Итак, Руфина Вещаева, ее зеленый Агриппинус, Лиственница, Академия Парамагии». Все захлопали и заревели. Десмонду стало любопытно, он даже завис в воздухе, наблюдая за реакцией публики, которая проявляет неподдельную радость и вовлеченность. Почти так же, как в моменты, когда он говорит речи перед своим народом. Правда, на Небулане их больше, потому что площадь перед дворцом вмещает 50 тысяч душ, а здесь всего около 10. Ведущий продолжал незримо звучать в воздухе. «Бирюк Шерст, лиловый Агриппинус, Бумба, Академия Парамагии. Надин Воронцова, золотистым Агриппинусом, Солнышко, Академия Парамагии». Взглядом Десмонд моментально нашел чаровницу. Она гордо и красиво восседает верхом на солнышке, облаченная в льняные рубашку и штаны. Бабочка под ней горцует, как конь, готовая в любую секунду сорваться в полет. «Таисия Рыжковская, бабочка-монарх, Академия Арден», продолжал вещать голос ведущего. «Владимир Белопольский, бабочка-монарх Сирена, Академия Арден». «Лилиана Виспус, бабочка Атлас, Орхидея, Академия Бекелови». «Диаден Раймон, бабочка Атлас, Плющик, Академия Бекелови». Слушая за объявлением участников, Десмонд рассматривал их и анализировал. Игроки из других академий выглядят опытными, в отличие от тех, кто вызвался из Академии Парамагии. Наверное, поэтому Арден и Бекелови заявили всего по 2 участника, а Парамагия — аж 4. Судя по лицам и горцующим бабочкам, в его альма-матер сплошные новички, не считая Руфины. Она единственная, у кого Агриппинус ведет себя спокойно. Ведущий тем временем заканчивал перечислять участников. Грей де Сантес, бабочка Сатурния Фиона, Академия Думбаджо. Екниор Арнис, бабочка Сатурния Шелест, Академия Думбаджо. Себастьян Лой, Академия Диамант де Грин, на бабочке Цисероме по кличке Юла. И Адель Шомит на Цисероме из Академии Диамант де Грин с именем Мандаринка. Приветствует наших конкурсантов. В очередной раз трибуны с рукоплесканием загудели. Однако где же наш таинственный 11-й участник? Возможно, он испугался? Что не мудрено, у него очень мощные соперники. Но что это там в небе? Посмотрите, неужели это наш таинственный 11-й номер? К этому моменту Десмонд успел направить либеру по широкой дуге вниз и под изумленный свист зрителей приземлился ровно на свой стартовый цветок. Неоднозначное «у-у-у» с трибун смешалось с «е-е-е» от тех, кто учится не в Академии парамагии, и, стало быть, настроен к небулансу менее враждебно. Справа от Десмонда смирно дожидается старта бабочка-студента из Ордена, кажется, Владимира. Крепкий и плечистый парень со светлыми волосами и ярко-синими глазами. Он оценивающим взглядом смерил Десмонда, и его губы дрогнули в суровой улыбке. «Успеха!» — коротко пожелал он Десмонду и кивнул. «Взаимно!» — кивнул в ответ Верховный Альп. Голос ведущего и в этот раз смог перекричать рев толпы. Он прогудел в воздухе. «Итак, мы дождались нашего последнего участника самоцветных игр. Десмонд Варгас, на бабочке Агриппинусе по кличке Либера, из Академии парамагии». Стадион в который раз утонул в неоднозначных криках. Но вскоре прозвучал первый сигнал, и трибуны тут же оградились магическим щитом, который приглушает крики и защищает зрителей от неожиданностей со стороны соревнующихся. Надин Десмонд рассмотрел через двоих участников. Она держит уздечку солнышко, а бабочка роет лапами цветок, готовая сорваться с места. Десмонд помахал чаровнице. Та только улыбнулась во все зубы и показала язык. Десмонд не удержался от ответной улыбки. Но долго переглядываться им не дали, потому что ровно через минуту прозвучал залп, и бабочки с наездниками верхом рванули в небо, окрасив его цветной пестротой. В отличие от остальных, Десмонд не пользовался ни уздечками, ни седлами, ни остальным ездовым снаряжением. Либера слушается благодаря одним лишь мыслям. И это не ускользнуло от внимания ведущего, который очень быстро стал комментировать все, что происходит в воздухе. А там началось дикое. Бабочки стремительно ломанулись вперед за выпущенным путеводным клубком, который помчался по хаотичной траектории, определенно не желая, чтобы его ловили. Для пущего накала рядом с каждым наездником крутятся визуальные артефакты, которые выводят все в виде громадных призрачных образов над полем. «Смотрите, смотрите! Академия Орден бодро начала. Оба ее претендента рванули вперед за клубком. Да, да, кто-то из них его догонит. Смотрите, и...» «Нет». В последний момент клубок резко взял влево и ушел от преследователей. Орал ведущий. Десмонд видел, как орденцы ломанулись прямиком за клубком. Студенты из Бекелови опустились вниз, очевидно, надеясь ухватить клубок, когда тот совершит тактическое падение, а те, кто из Думбаджа, заняли позиции выше. Остальные последовали тактике преследования в надежде обогнать орденцев. Десмонд быстро оценил шансы и последовал иной стратегии. Поднявшись над ними всеми, он дал команду Либере. «Давай, моя красавица, вперед! Обгони этих червехвостов!» Бабочка сорвалась с места, быстрее пущенной стрелы, и за несколько секунд обогнала всю толпу охотников за клубком. Десмонд знал, все они будут так или иначе гнать клубок к финишу. Отсюда видна золотистая арка, через которую нужно пролететь с клубком в руках. Именно там он перехватит снаряд. Либера мчала, рассекая рваным полетом воздух. Но такой подход Десмонд выбрал не один. Краем глаза он заметил, как золотистая бабочка-солнышко с Надин верхом, чуть ниже, чем он, несется в ту же сторону. «Ты меня не обгонишь», — крикнул Верховный Альп ей. «Посмотрим», — отозвалась Надин и пришпорила бабочку, та ускорилась, быстро уходя вперед. Обогнать чаровницу на Либере, которая питается кровью, Десмонду не составляло труда, и он дал ей ментальный приказ. Но едва она дернулась вперед, как снизу что-то мощно ударило. Наследника вместе с бабочкой крутануло в воздухе, Он упал бы, не держись крепко коленями и не вцепившись бабочке в шерсть. «Слышь, небуланец, с дороги!» — прорычал Бирюк шерсть. Он таранил наследника снизу, пытаясь сбить с пути. Десмонд быстро вернул равновесие полету и огрызнулся в ответ. «Не боишься дисквалификации? За таран?» «Если я не дам тебе выиграть, то не боюсь». «А зря», — отозвался Десмонд и кивком указал на стремительно приближающихся на метлах агентов Акопас. Лицо Бирюка скривилось в ярости. Он прорычал. «Тьфу, зараза!» Тут же в воздухе прозвучал голос ведущего. «К сожалению, за нарушение правил участник Бирюкшерст исключается из соревнований. Поддержим его аплодисментами. Он отлично начал, но не все доходят до финиша». Студент наполнился приглушенными щитом овациями. Бирюк попытался улететь, но агенты быстро поймали его с помощью заклинания стазиса и увели с площади соревнования. Десмонд снова рванул вперед, потому что Надин успел улететь достаточно далеко. «Что у нас происходит?» — вещал ведущий. «Двое участников вырываются вперед. Что они задумали? Кажется, кто-то хочет перехватить клубок на финише. Кого мы видим? Это Надин Воронцова и Десмонд Варгас. Ой-ой-ой-ой-ой, какое напряжение!» Прозвучало это во всеуслышание, но обратила внимание на это лишь половина наездников. Они ускорились, пытаясь опередить загонщиков. Но как только количество преследователей клубка сократилось, тот метнулся по диагонали влево и назад. Участники снова не удержались и бросились в погоню. Десмонд же продолжал придерживаться своей стратегии. Он уже догнал Надин, что на Либере далось ему с легкостью. Когда клубок будет под ним, он просто его подхватит. А победив, Надин отдаст ему обещанный поцелуй. «Эй, Дес, не устал?» Игриво окликнула его чаровница. «Тебя вроде не было на тренировках по полетам». «Мне вообще сложно устать», — отозвался наследник. «Даже без снаряжения?» «У меня крепкое тело». «Звучит интригующе». «Я знаю». Надин засмеялась. Они гонялись еще минут 10, пока загонщики не приблизили клубок к финишу. Тогда Надин и Десмонд перешли в наступление. Началась каша. Бабочки сталкивались, наполняя воздух скрежетом и шорохом. Наездники ругались и командовали своим питомцам, чтобы те не таранили других, во избежание удаления с поля. «Уйди!» — заорал на ухо Десмонду Владимир из Ордена, подрезая его на подлете к клубку. «Это вряд ли», — отозвался наследник и протянул руку к снаряду. Но тот вильнул влево и ушел на свободное пространство, где на него накинулась очередная орда участников. Тогда Десмонд рванул вперед еще дальше. В полете у него созрел дополнительный план — воспользоваться всеобщим замешательством. Момент к его реализации случился неожиданно и очень вовремя. Когда свора бабочек с наездниками налетела на клубок, тот проскочил у одного из монархов под брюхом, и траектория полета снаряда как раз в сторону финиша. Не теряя времени, наследник пришпорил либеру и рванул к клубку наперерез, пока остальные не поняли, что произошло. Краем глаза он заметил, как с левой диагонали по похожей дуге летит Надин. Расстояние до клубка в этом треугольнике стремительно сокращается, но Верховный Альп будет там быстрее. Он успеет. Его либеро стремительнее, а главный приз даже не победа, а поцелуй. Клубок все ближе. Еще. И еще. Вот до него 30 метров. 10. 5. До финиша всего один рывок, нужно только цапнуть клубок и послать бабочку в арку. Но слева приближается Надин, и Десмонд на секунду заметил ее взгляд. Испуганный, женский и такой беззащитный, что в эту самую секунду Верховный Альп решил. Он отдаст победу ей. Тут же перед ним пронеслась золотистая Грепинус, и чаровница, схватив путеводный клубок, подрев возбужденного стадиона Академии Парамагии, помчалась к мерцающей в воздухе арке. Десмонд подал сигнал Либере и полетел за ней, понимая, что потерял не только поцелуй чаровницы, но и бездонный Грааль.